Подарок дорогой от кого-то, ночь богатою парчой с позолотой, на земные опускается плечи, и о Божьей любви нежно шепчет. У земли в глазах печаль, боль и слезы, и она, тоскуя вдаль, смотрит к звездам, а за звездной вышиной ширь безбрежна, где отец мой дорогой сердцем нежным, где ты, Господи, Творец мой милый, где ты? Одинокой быть мне силы нету. Смилуйся, о сердце успокой, прогони тоску, поговори со мной. Чуток он к земным мольбам слышит, внемлет. День и ночь он близок к нам, любит землю. Ждет она его с тоской, манят выси. Он рассыпал над землей звездный бисер, где ты, Господи, Творец мой милый, где ты? Одинокой быть мне силы нету. Смилуйся, о сердце успокой, прогони тоску, поговори со мной. Тихий и святой чудный вечер лег сиреневой фатой ей на плечи. Скоро ль светлого тебя я увижу, скоро ль быть к тебе святому поближе, быть поближе, где ты? Господи, Творец мой милый, где ты? Одинокой быть мне силы нету. Смилуйся, о сердце успокой, прогони тоску, поговори со мной.